обладал более широкой аудиторией, чем литература. Число читателей было меньше, чем число театральных зрителей. Да не только дело в числе. Существовали целые общественные слои, которые ничего не читали. По той простой причине, что не умели читать. Не были грамотны. Ведь круг грамотных людей в России 30-х, скажем, годов довольно узкий. А вот пьесу в театре посмотреть и тем самым приобщиться к литературе таким способом мог кто угодно. Потому что для этого грамоты не надо. Все, что нужно, тебе читать ничего не нужно. Тебе все покажут и расскажут, прямо со сцены. Поэтому театр, то есть место, куда ходят даже дети и слуги, это выражение самого Гоголя, дети и слуги, это действительно место, где можно обратиться к гораздо более широкой аудитории. А второе состоит в том, что именно и только в театре может современный человек испытать какие-то коллективные переживания, которые в жизни он давно уже не испытывает. Конечно, театр тоже как бы воспроизводит структуру современного общества, где люди разобщены. Потом пришли в театр, одна, не со знакомым, сели в кресло, справа человек, слева человек, тут даже стены нет, вы касаетесь его локтями, и того, и другого. Но ведь можете на протяжении всего спектакля с ним ни разу не заговорить, ни с тем, ни с тем. Бывает ведь так, согласитесь. Посидели, похлопали и ушли, так и не познакомившись друг с другом. Это тоже странно. Все эти люди сидят рядом, касаясь друг друга, и никаких контактов. Но переживают они одно и то же. И эти вот совместные переживания представляются Гоголю залогом в будущем чего-то такого, чего у нас в современной жизни нет. Вот концовка, значит, с пьесы «Театральный разъезд» после представления новой комедии. По басенке вон стонут балконы и перила театров, все потряслось снизу доверху, превратясь в одно чувство, в один миг, в одного человека. И все люди встретились как братья в одном душевном движении, и гремит дружным рукоплесканием благодарный гимн тому, кого уже 500 лет как нет на свете. По басенке, а вон среди сих же рядов потрясенной толпы, пришел удрученный горем и невыносимой тяжестью жизни, готовый поднять отчаянно на себя руку, и брызнули вдруг свежительные слезы из его очей, и вышел он примиренный с жизнью, и просит вновь у неба горя и страданий, чтоб только жить и залиться вновь слезами от таких побасенок. По басенке, но мир задремал бы без таких побасенок, обмелела бы жизнь, плесенью и тиной покрылись бы души, побасенки и так далее. Вот, значит, действительно, театр обладает огромными возможностями в смысле преобразующего воздействия на человеческую душу. Вот о чем догадывается Гоголь и, значит, принимается за пьесу для театра. Но вот о ней уже мы точно поговорим после перерыва.